Бог, то для таких, как мы с тобой, не остави, не позабудет, и мимо слез не пройдет, упавших много, но наш небесный, мы твои дети, ты свят нам и грешный, ты нас прости, и ты нас избрал, дай свою силу, нам эти мира воздействуй. Позабудет и мимо слез.